Глава 11. Нырок в неизвестность. На экране не происходило ничего интересного. Набегали и расходились разноцветные световые полосы. В их линиях и спектрах, как рыба в неводе, иной раз показывались некие далекие планеты. Иной раз появлялись ослепительные неизвестные солнца неизвестных солнечных систем. Они излучали столько света, что корабль некоторое время слегка гудел от натуги, пробиваясь сквозь световые потоки. Но в целом полет проходил как-то уж слишком спокойно и буднично. А это всегда вызывает тревогу. Не может же быть, чтобы все в жизни шло как по маслу. Тем более в космосе, и особенно при такой невероятной, околосветовой скорости. И тем не менее полет продолжался без приключений. Ребята решительно не знали, чем себя занять. Первым не выдержал робот. Его построили для запрограммированных действий. Он был построен для того, чтобы действовать. А он бездействовал. И, вполне возможно, от этого у него перегревались какие-нибудь электронные внутренности. Видимо, именно поэтому робот спросил: «Какие будут указания?» Ребята переглянулись, и Валя обратилась к Виктору. «Скажи ему что-нибудь, а то как пристанет». «Так я же не знаю, что говорить». «Но ведь ты же командир, ты должен придумать». «Кто командир?» – удивился Виктор. «Ты». «Почему я?» «Потому что, когда мы сюда летели, ты был командиром. Значит, когда мы летим отсюда, ты тоже должен быть командиром». И, перехватив недоуменный взгляд Виктора, пояснила: «Но у тебя же опыт. Ты же знаешь, как это делается. Вот я, например, совершенно не представляю, как это — командовать». «Ладно, спрошу», — кивнул Виктор и обратился к роботу. «Скажите, а как вы определили, что нам лететь еще 5 часов?» «Так составлена программа». «А если случится что-либо непредвиденное?» «Непредвиденное тоже запрограммировано. В программе нет только катастрофы. Но для катастроф программ и не требуется». В роботе, видно, что-то прогрелось, и поэтому стало на свои места. Он говорил совершенно правильно и убийственно точно. «А кто же нам сообщит эту программу?» – допытывался Виктор, постепенно понимая, что серебряные люди, кажется, дали им неплохого спутника. «Она вложена в приборы и в автопилот. Кое-что знаю я». Робот подумал и сообщил: «Я советую передвинуться поближе к пульту. По расчету времени хвостовая часть корабля должна уже проаннигилировать». Валя тревожно взглянула на Виктора. «Что он говорит?» «Он говорит, что часть нашего корабля в полете сократится, проаннигилирует. И поэтому нужно приблизиться к пульту. Наверное, помещение уменьшится». «Этак мы окажемся прямо в космосе», — опасливо протянула Валя, и первая пересела в кресло за пультом. «Ну и что?» — усмехнулся Андрей. «Летели же мы в сплошной невесомости. И тут справимся». Уверенность всегда хороша, и потому неприятное предупреждение робота несколько померкло. «Словом, получается так, что нам, всем троим, и делать нечего». «Да, все запрограммировано, все продумано». «Не знаю, как получается. Словом, программа правильно составлена», — сухо ответил робот. «Ну вот», — Виктор обратился к Вале. «Сама видишь, командиру делать нечего, и я перейду на положение рядового путешественника. Кстати, а есть ли на корабле какие-нибудь обзорные люки? Скучно же лететь вот так, почти вслепую». «Люки задраены. Экран дает полную информацию. Следите». Робот сказал это явно недовольно. Ему, кажется, начинали надоедать эти несмышленные пассажиры, для которых созданы все условия безопасного путешествия, а им и того мало. И как раз в это время экран стал стремительно светлеть, как бы наливаться опасным ослепительным светом. А по кораблю пронесся первый приступ еще мелкой, словно примеривающейся дрожи. Похоже, корабль наткнулся на какое-то препятствие и старательно преодолевал его. Валя тревожно посмотрела на Виктора. Тот взглянул на робота. А робот, как и положено хорошо запрограммированной машине, молча ждал приказаний. Мыслить он мог, а вот чувствовать ему не дано. Между тем с кораблем творилось нечто непонятное. Впрочем, как и с его пассажирами. Их непреодолимо тянуло к пульту, и тела стали наливаться тяжестью. Виктор подозрительно спросил у робота. «Появились космические перегрузки, гравитационные перегрузки. Почему? Что делать, чтобы их избежать?» «Космических перегрузок быть не может. Корабль гравитационно отцентрован. Не может быть и состояние невесомости. Все продумано». Но у ребят стали отвисать челюсти и вытягиваться лица. Говорить становилось все трудней. Впрочем, как и дышать. А роботу хоть бы что. Он стоял непоколебимой грудой умного металла, спокойно опустив свои руки клещи, руки-манипуляторы. Хоть бы глаза у него были, чтобы можно было заглянуть в них. Но робот был хорошо продуман и скомпонован. Ничего лишнего. А корабль стал гудеть и дрожать все сильней. И свет на экране все усиливался. Несмотря на перегрузки, Андрей понял, что происходит нечто не совсем понятное, и побледнел, точнее, посерел. Валя умоляюще смотрела на Виктора, и он, перехватив этот взгляд, понял, что нужно что-то придумывать. Но придумать ничего не мог, ведь он, в сущности, очень мало знал корабль, слабо разбирался в том, что с ними происходит. Ясно было только одно — корабль теряет скорость. Он словно увязает в чем-то непонятном. Виктор с надеждой посмотрел на ослепительный экран. Мгновенно прикинул все, что он знал о программе полета и технических данных корабля. И кое-что понял. Корабль наткнулся на мощный световой поток. Причем не просто поток, а встречный поток. До сих пор световые потоки были боковые, попутные, скользящие, всякие-всякие. А этот шел прямо в лоб корабля. И корабль, двигающийся со скоростью близкой скорости света, очутился как бы перед барьером. Он не мог переступить, пробить этот лучащийся поток. Хуже того, раз свет летел точно в лоб, значит, чтобы удержаться и не развалиться, корабль должен был сбавить скорость, по крайней мере, вдвое. В конце концов, это был тот действительно счастливый случай, когда Виктору помогло не присутствие, а отсутствие знаний. Он, как и большинство землян, просто не знал, как должен повести себя космический корабль, да еще двигающийся со скоростью, близкой к скорости света, если он встретится со встречным потоком света. Ведь с одной стороны корабль материален, а свет как бы нематериален. Но с другой стороны, свет — это тоже особый вид материи, пусть волновой, но все-таки. Одним словом, этого никто еще не проходил как следует, и как себя вести в подобных условиях как-то никто не задумывался. Главным сейчас для Виктора являлось одно — выяснить, откуда идет этот лобовой поток света. Экран помочь не может. Он залит этим светом, все густеющим и все более ослепляющим. Виктор понял, что если такое стремительное увеличение силы света продлится еще несколько минут, экран лопнет. И тогда... И он предположил самое простое. Корабль идет прямо на какое-то огромное солнце или звезду. Она выбрасывает мощнейшие потоки лучистой энергии. Но тут ему стало страшновато. Ведь звезда выбрасывает не только потоки света. Она обладает страшной гравитацией, силой притяжения, силой тяжести. Значит, корабль сейчас тянет к звезде не только, как говорят космонавты, тяговая сила корабля, но и сила гравитации, идущая от звезды. Но корабль не может лететь быстрее, чем летит свет. Вот и получился световой барьер. Значит, с одной стороны звезда притягивает корабль, а с другой не подпускает его. Пока что корабль находится как бы в точке равновесия нескольких сил или поблизости от нее. Но не исключено, что силы гравитации победят, их пределы не установлены. Возможно, что они беспредельны, и тогда корабль полетит прямо в пылающее пекло звезды. Все это ясно Виктор представил себе и сразу же решил, что ему следует делать. Он закричал на робота: «Где управление рулями корабля?» «Рули связаны с автопилотом», — бесстрастно ответил робот. «А где ручное управление?» «Для включения ручного управления требуется изменение программы». «Чертов робот и его бесстрастие! Как ему объяснить, что положение критическое, что дорога каждая секунда? А ведь его не испугаешь. Он же не разбирается, а самоуничтожается. Он запрограммирован на самоуничтожение. Автоуничтожение». Виктор с трудом подвинулся к пульту. Приборные стрелки дрожали и медленно откатывались к нулевым отметкам. Корабль боролся из последних сил. «Робот», — как можно спокойнее сказал Виктор, — «изменение программы необходимо. Мы попали в зону притяжения неизвестного Солнца. Идем ему в лоб. Что делать?» «Это запрограммировано. Необходимо отметить курс. Затем переключить тумблер номер 3 в крайнее правое положение и взять управление в свои руки. Управление осуществляется ручками 1 и 2. Один отклоняет корабль вверх или вниз, ручка 2 вправо или влево. Повторяю». Ожидать повторения Виктор не стал. Он бросился к центральному прибору. На его нимбе было нанесено 360 делений, градусов окружности. Стрелка стояла на делении 232. «Запомните», — крикнул Виктор товарищам, — «232». Он разыскал тумблер 3 и щелкнул им. Корабль сразу же швырнуло, и в левом верхнем углу экрана вспыхнул жуткий, почти фиолетовый свет. Там находилось чужое солнце. И сразу же ослабели перегрузки. Корабль явно прибавлял скорость. Теперь потоки солнечной энергии били ему не в лоб, а как бы скользили по его стенкам. Виктор осторожно повернул ручку 1, и корабль словно поднырнул под солнце. Его фиолетовый свет на экране несколько переместился к середине верхней кромки и стал понемногу исчезать. «Робот!» — крикнул Виктор. «Есть ли здесь приборы бокового и заднего обзора?» Робот немного погудел и сообщил. «Такие приборы есть, но если в них попадет свет близкого солнца, он может повредить глаза». «А...» — Виктор запнулся. «Ну, как назвать это сооружение, на ты или на вы?» Поэтому он окончательно рассердился и закричал. «Робот, наблюдать за солнцем и следить, чтобы оно проходило как раз над центром корабля. Докладывать мне». «Понял. Начинаю наблюдение». Робот послушно передвинулся к пульту, бесцеремонно растолкал Валю и Андрея и своими руками-манипуляторами вытащил откуда-то самые обыкновенные вилки со шнурами и сунул их в розетку под пультом. «Солнце как раз над носом корабля», — доложил робот. «Так держать», — скомандовал сам себе Виктор и отпустил ручку управления полетом. Корабль сразу же тряхнуло. «Солнце ушло влево», — прогудел робот. Теперь, работая уже обеими руками, Виктор выровнял корабль, и он продолжал свой нырок под неизвестное огромное солнце. Дрожь по его укорачивающемуся телу пробегала все реже. Исчезло натужное гудение, пропали перегрузки. «Солнце над центром корабля», — доложил робот. Виктор чуть отпустил ручку номер один, и корабль стал подниматься вверх. Стрелка прибора, указывающая курс корабля, дрогнула и поползла к отметке 232. Когда она стала на свое место, курса на землю, робот доложил. «Солнце скрылось за кормой». «Вот и хорошо!» — сразу повеселел Андрей. «Пусть себя там и светит. Я очень не люблю, когда солнце светит прямо в глаза». Валя и Виктор расхохотались. Они смеялись долго и радостно. Их оставляло страшное нервное напряжение. Нырок под солнце прошел, как по писаному. «Давайте-ка попьем чего-нибудь вкусненького», — предложил Андрей. «А то у меня от этого солнца в горле пересохло». И все трое пили мембянские напитки из тюбиков и беспричинно смеялись, изредка посматривая на экран. На нем опять пробегали, извивались и исчезали разноцветные линии, мелькали далекие планеты и солнце. Корабль ровно несся к теперь уже недалекой Земле.